69 апрель 4. Сын мой, прими утверждение посылаемого счастья. Оно в духе. В духе получаешь сокровище. Над пустынею жизни протянута сияющая нить. Она над всеми формами, порождаемыми временем и поглощаемыми им. Нить, связующая с беспредельностью и вечностью, есть нить жизни. Со мною идущие смелый иммунитет в сущности своей утверждают. И уже не страшные вихри и бури земные, ладья их духа стремится поверх циклона, бушующего в нижних слоях. Солнечный иммунитет охраняется близостью со мною. Когда приходят сроки, ощущение близости начинает усиливаться. Это делается для того, чтобы ожидаемые наступившие могли безболезненно слиться воедино на плане манифестаций. Трудно сказать, где больше элементов действительности — в нереальности настоящего или в реальности ожидаемого будущего, ибо личное сознание окрашивает стекла. Учитель хочет непреложное ввести в сферу сознания и сделать его опорой жизни. Среди приходящего можно утвердиться лишь на неприходящем. Потому говорю, на мне утверждайте. И будет тогда камень основания, положенный во главу угла, прочным и непоколебимым.